Явление шестое. Михевна, Дергачев. Дергачев. Дома, Юлия Павловна. Михевна махает рукой. Нету дома, нету, нету. Дергачев. Ну, я подожду, хорошо, я подожду. Михевна. Да чего ждать, шли бы. Дергачев. Как шли бы? Это странно. Мне нужно? Михевна. Да вы приятель Вадим Григорьевич или с родственник ему доводитесь? Дергачев. Ну, приятель, друг, как хочешь. Михевна. Так мы его самого ждем. А уж вы-то тут при чем же? Еще как бы с родственник, так не выгонишь потому свой, а коли посторонний, так бог с тобой. Шел бы в самом деле домой, что уж. Дергачев. Да коли я говорю, что у меня дело есть. Михевна. Ну, какое дело? Обыкновенно... Съесть что-нибудь послаще, венца выпить, хорошенького, коли дома-то тонко. Как погляжу я на тебя, ты, должно быть, бедствуешь. Все больше чай по людям кормишься. Дергачев. Что говорит, что говорит? Ах, Михевна. Так, милый человек, на все есть время. Вот будет свадьба, так милости просим. Кушайте и пейте на здоровье, сколько душа потребует. Никто тебя не оговорит, нам не жалко, да не ко времени. Дергачев. Ах, черт возьми, вот положение, вот она дружба-то. Кто тебе говорит о съестном? Ничего мне съестного не нужно, пойми ты. Мне надо говорить с Юлией Павловной. Михевна. Об чем говорить? Все переговорено, все покончено. Не твоего это ума дело. Заходи в другой раз, я тебя попотчую, а теперь не прогневайся. Дергачев. Ничего мне от тебя не надо, никакого потчивания. Михевна. Ну, как можно? Шел далеко и устал, и проголодался. По всему видно, что человек тощий. Да, милый, не в раз ты попал. Дергачев. Как с такой бабой говорить? Вот тут и сохраняй свое достоинство. Михевна. Коли вправду что нужно, так подожди у ворот, а то лезешь прямо в комнаты. Дергачев. А, у ворот. С ума можно сойти. Михевна. Поди, поди, бог с тобой. Честь у тебя просят. Дергачев. Не пойду я, отойди от меня. Михевна. Так неужто за квартальным послать? Звонок. Эх, срамник! Во всем доме только бабы одни, а он лезет насильно. Входит Юлия Павловна.